Позвольте вам представить. Darf ich Ihnen vorstellen? Мой друг Reinhard Rheinstein. Mein Freund Reinhard Rheinstein. Очень приятно. Angenehm. Очень рад. Freut mich. Рада с вами познакомиться. Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen. Я тоже. Ich mich auch. Можно задать вопрос? Darf ich eine Frage stellen? Да, пожалуйста, спрашивайте. Ja, bitte, fragen Sie. Вы не из Франкфурта на Майне, господин Rheinstein? Sind Sie nicht aus Frankfurt am Main, Herr Rheinstein? Нет, я из Гамбурга на Эльбе. Nein, ich bin aus Hamburg an der Elbe.